Сандрик, потому что Светлана заняла одну из нижних комнат. Там света не было. «А вдруг Светлана сидит у него, и они трепятся?» — подумала Лиска и тут же себя успокоила. «Она же увидит. Как хорошо, что на балкон еще ведет лестница из сада. Кто придумал? Молодец!» «Ну, кто мог такое придумать, как не Алиса?» Лиска встала, натянула кружевные трусики, даже не трусики, а так, полосочки. Отец привез их маме, но она такая толстая, что они ей ни к чему. И Лиска их выпросила. «На потом», — сказала она. И Инка, посмеявшись, отдала трусы. Они были алого цвета. Лифчик она еще ни разу не надевала и не собиралась этого делать. На ноги напялила меховые мягкие короткие сапожки, домашние такие для холодов, и набросила бабкину любимую шубу, которую заранее вытащила и спрятала в постели. Закуталась в нее. Губы накрасила карминовым цветом и в волосы воткнула красный цветок герани. Очень себе понравилось, похихикала, хотя несколько нервозно, потому что сердце просто выскакивало, билось где-то в горле, а не на своем месте. Взбила кровать, подложила туда халат на всякий случай, потому что после одного скандала, который она устроила Алисе, как-то ночью заглянувшей к ней, в ее комнату по ночам и вообще никто без стука не заглядывал. Она взрослая, ей скоро 16. Девчонки в школе, этот год она не училась, потому что Алиса решила, что Лиска очень слабенькая и пусть подышит воздухом, лучше, чем сидеть в душном классе. А девочка она способная, и все-таки Игорь еще что-то может. Устроит Лиску на курсы машинописи, стенографии, компьютеров и английского при МИДе. Карьера Наташи не давала Алисе покоя. Все девчонки, за исключением совсем уж идиоток, спали с мальчишками, мужчинами, самими девчонками. А она, красавица, валяется в постели одна и пытается заниматься онанизмом, но у нее это не получается. Неинтересно. Чего-то не хватает. «Хорошего члена», — подумала она. Все-то она знала. Алиса не остерегалась при ней и говорила прямо обо всем. И вот теперь Лиске представился случай. Нарочно не придумаешь. И к тому же она врезалась в Сандрика сразу, сходу, с первого взгляда. Он такой красивый и необычный. Вот уж у кого тайн. Защемило внизу живота. Скорее, пока не прошло это состояние, и пока она как пьяная. Хорошо бы выпить. Но это надо идти в гостиную. Дура она, что не прибрала бутылочку с вечера. Там их полно. Алиса уже закупает к Рождеству, которое просто-напросто наступает послезавтра. Тихо спустилась Лиска по лестнице, не скрипнув ни одной ступенью. Хорошо, что Алиса заставила этого обалдуя поправить ступени, а то они скрипели, как нанятые. Вышла в тихий, совсем не морозный, снежный сад. Ни звука. Тишина завораживающая и охватывает холод сладкого ужаса. А в доме напротив светится окно. Хорошо, что он не спит или плохо. Лиска не стала раздумывать. Пошла? Иди. Она поднялась по лестнице на балкон. Там лежал снег, но видны следы, он выходил. Дверь в комнату полуоткрыта.